Раз Петрович мог бы убить его в эту самую секунду. В завернутых за спину руках было зажато по серенкену. Но поддаваться неразумным эмоциям недостойно благородного мужа. С Мишей нужно было подтолковать. Как говорил йокогамский консул Александр Иванович Пеликан, к нему накопились вопросы. Можно, конечно, сначала обезвредить свиту его хитровского величества. Уж больно удобно стоят. Двое справа, двое слева. Огнестрельного оружия ни у кого не видно, только Миша все играется ладным герсталем. Но это не страшно. Про кнопочку он не знает, а с неснятым предохранителем револьвер стрелять не будет. Пожалуй, лучше попытаться что-то выведать, пока Миша маленький чувствует себя в силе. А то неизвестно, захочет ли потом говорить. По всему, видать, малый с норовом. Ну, как зар тащится. «Портфельчик я ищу, Мишутка! А в нем деньжище, а громадные тыщи!» — пропел Фондорин голосом незадачливого мошенника-горбуна. «Ты его куда подевал-то, а?» Миша изменился в лице. Один из его подручных гнусаво спросил. «Че это он получит, Миш? Какие такие тыщи?» «Завирает, сука легавая!» — рявкнул король. «Клин промеж нас вбить хочет! Но да ты у меня, падла, сейчас кровью закашляешь!» Выдернув из сапога узкий длинный нож, маленький сделал шаг вперед. Раст Петрович сделал выводы. Портфель взял Миша. Это раз. В шайке об этом не знают, а значит, делиться добычей он не намерен. Это два. Испугался разоблачения и сейчас заткнет пленнику рот. Навсегда. Это три. Нужно было менять тактику. «Ты постой, постой, я дедок-то непростой!» — зачастил Фондорин. «Ты меня в тычки, а я в молчки. Ты ко мне с лаской, а я тебе с подсказкой!» «Погоди его кончать, Миш!» — схватил главаря за рукав гнусавый. «Пущай погутарит!» «От Петра Параменча господина Хрутинского, нижайшее!» — подмигнул маленькому коллежский асессор, так и впиваясь ему глазами в лицо. Верна ли гипотеза? Но на сей раз Миша и глазом не повел. «А дедок-то под малохольного куксит. Парменч какого-то приплел. Ничего, мы сейчас мозги-то на место поставим. Кур, ты садись ему на ноги, а ты, Проня, клещи дай. Запоет кочетом ворон поганый». И понял Раст Петрович, что ничего интересного ему хитрованский монарх не скажет. Слишком своих стережется. Фондорин глубоко вздохнул и на миг прикрыл глаза. Радостное нетерпение — самое опасное из чувств. От него много важных дел срывается. Открыл Раст Петрович глаза, улыбнулся Миша и выбросил из-за спины правую, а за ней и левую ладонь. «Щих-щих!» — свистнули две маленькие вертящие тени. Первая вошла в горло куру, вторая — Проне. Те еще хрипели, брызгая кровью, еще шатались, еще толком не поняли, что умирают, а коллежский асессор уж подхватил с земли нунтяку и вскочил на ноги. Миша маленький не то что предохранитель, и руку поднять не успел. Деревяшка стукнула его по темечку, не слишком сильно, только оглушить. Ражий парень, которого он давеча назвал Шухой, едва разинул рот и тут же получил мощный удар по голове, отчего рухнул навзничь и более уже не шевелился. Последний из деловых, клички которого Фондорин так и не узнал, оказался ловчее своих товарищей. От нунтяки шарахнулся, выхватил из голенища финку, увернулся и от второго удара, но беспощадная восьмерка перебила руку, что держала нож, а затем проломила резвачу череп. Раст Петрович замер, регулируя дыхание. Двое бандитов корчились на земле, суча ногами, тщетно пытаясь зажать разорванные глотки. Двое лежали неподвижно. Миша маленький сидел, тупо мотая головой. Герсталь посверкивал в стороне вороненой сталью. Фондорин сказал себе: «Я только что убил четырех человек и ничуть об этом не жалею». Очерствел душой коллежский асессор за эту страшную ночь.